Ольга Назарова. «По эту сторону». Гости в доме с секретом. Глава первая. Самый необычный ветеринар. Всякий раз, когда Таня подходила к своему дому, она удивлялась. Как же так удивительно получилось, что она его нашла, не прошагала решительно мимо, не потеряла эту удивительную возможность отыскать свое место в жизни. Да еще какой интересной жизни. Я ветеринар, с самыми интересными, необычными и экзотическими пациентами в Москве, а, возможно, даже в России, — рассмеялась она, коснувшись рукой решетки палисадника, отгораживающего обычную московскую улочку от совершенно необычного домовладения. Именно тут, несмотря на ноябрь месяц, деревья до сих пор стояли зеленые, ничуть не смущались выпавшего снега и нипочем не соглашались желтеть, буреть и облетать. А внутри этого дома и пары соседних, примыкающих к нему, жили и работали крайне необычные обитатели. «Тань, ну что ты за человек, а? Ну зачем было одной сумки тащить? Я уж не говорю о том, что у тебя я есть, так еще и доставка продуктов имеется. Можно же все заказать!» Довольно-таки ворчливый голос, раздавшийся справа, вызвал у Тани улыбку. «Да я и не собиралась много брать. Просто вдруг вспомнила, что у нас сыра маловато, и орехи закончились, и курицу я купила, и...» «И не оправдывайся ты постоянно», — продолжил ворчание Танин. «Ну, сложно сходу описать, кто он. По официальной версии — квартирант. А по нормальной — домашний, названный младший брат сложного роду племени, непростого характера, крайне ответственной натуры, да еще и студент исключительно зубодробительного физико-летательного факультета авиационного института». Ворчание Врана в человеческой среде, носящего имя Роман, проистекало из-за того, что он, внезапно попав к Тане, вдруг осознал, что уже вполне взрослый. Получил признание родни, исполнил свою мечту жить самостоятельно и понял, что может и должен защищать Таню. Вот он и защищал как мог. В данный момент от тяжелых сумок. Просто решительно забрал их и поволок сам. Дом их ждал. Он всегда ждал и встречал тех, кого любит. Впрочем, все нормальные дома так себя ведут. Просто не все могут так наглядно это показать. Да и не все люди это замечают. Дверь подъезда распахнулась легко и без скрипа. Ступени сами стелились под ноги, стараясь облегчить подъем на второй этаж. А дверь в квартиру открылась, стоило только Тане ее коснуться. «Норушный дом — дело такое, заботливое», — сформулировал Танин спутник. «Уж так старается». «Так Таня пришла. Конечно, будешь тут стараться», — раздался со стула около двери негромкий голосок. Там сидела Норуш Шушана, хозяйка норушного дома и Танина подруга. На первый взгляд норуши похожи на мышей, но только на первый. Они крупнее, аккуратнее, полны чувства собственного достоинства и обладают многочисленными возможностями и способностями. Один дар говорить по-человечески чего стоит. А ведь это совсем не самый удивительный из их талантов. Кроме того, не самый и уникальный. Что уж там, и некоторые другие могут говорить. Вон Терентий, например. Рыжий, яркий и лоснящийся от хорошего питания и комфортной жизни Терентий вальяжно выкатился из кухни, непринужденно зевнул и вместо приветствия полез в Танины сумки. «Возьму и выкину на дерево», — в пространство пригрозил Вран. «За что?» — возмутился Терентий, уже успевший откусить что-то для себя привлекательное. «За хамство ты даже с Таней не поздоровался, а уже почти целиком в сумку просочился». «Целиком я там не поместился, не преувеличивай», — с достоинством возразил кот. «А здороваться постоянно полинять можно. Я ж даже спал с Таней, ноги ей грел, и завтракал с ней, и обедал, и ужинать сейчас буду, и...» «Зачем ты включил этого балабола?» — укоризненно покачала головой Шушана, на самом деле получающая от общения массу удовольствия. «Выключи обратно». «Это просто. Терентий, а что ты там себе отгрыз? кусок мяса? Лучше лопай сразу, а то я возьму и отберу». Терентий моментально замолк, пережевывая мясо и укоризненно поглядывая на всю честную компанию. За ужином Шушана развлекала компанию рассказами о том, как она пробиралась в клинику, где работает Таня, и шуршала в углу входа, где работает новый администратор Настя. «Эта самая чудачка панически боится мышей. Как можно, а?» Шушана развела лапками. «Волкодавов здоровенных она не боится. А от сереньких, маленьких и славных мышек чуть на стол свой не полезла». «И сколько сереньких, маленьких и славных ты ей показала?» — уточнил Терентий. «Много. А что? Если нервы слабые в таком месте, как тут, работать нельзя», — строго заявила Шушана и прислушалась, насторожившись. «Так, Соколовский вернулся», — пискнула она. «Сейчас идет в гостиницу». «Еще бы ей не знать. На своей территории норуши знают и слышат все, что происходит, а под изящными лапочками Шушаны был и этот дом, ее родовые владения, и соседнее здание, примыкающее к дому. В нем знаменитый актер Соколовский устроил гостиницу для особых гостей и пациентов. А еще в категорию норушного владения попал третий дом, тоже выкупленный Соколовским. Собственно, ветеринарная клиника, в которой и работает Таня. «Интересно, где его все это время так мотало, что он сюда и клюва, в смысле носа, не показывал?» — пожал плечами Вран. «Да тебе же проще. Начальство не трогало. Ты еще не забыл, что у него работаешь?» — осведомился Терентий. «Нет, конечно. Я же оплаченные им курсы по программированию экстерном заканчиваю», — гордо заявил Вран. «Так что теперь и айтишником у него буду, а не просто мальчиком на политушках». «Вот и доложишь ему сейчас». Терентий с удовольствием облизал правую лапу, явно наслаждаясь тем, что у него-то никаких работодателей нет вообще, и в частности, он же кот. Таня вообще-то Враном гордилась. Она была совсем не уверена, что он справится и с достаточно сложными курсами, и с обучением в институте, первый семестр все-таки. Но Вран оказался реально талантливым, с превосходной памятью и великолепным уровнем обучаемости. Сейчас ей странно было вспоминать, что совсем недавно, в начале весны, она его вообще не знала. А когда узнала, он был взъерошенным, мелким, очень несчастным и задиристым от этого. За это время столько всего изменилось. Она развелась, познакомилась с удивительнейшими созданиями, стала работать с Соколовским, получила в собственность квартиру, приняла Врана, подружилась с Крыланой. Да столько всего было! Пока она раздумывала и вспоминала, Шушана открыла дверь в соседний дом, и они услышали уверенные шаги Соколовского, который уверенно шагнул в Танину кухню, поздоровался со всеми присутствующими, отказался от предложения поужинать и обратился к Тане. «Танечка, я хотел с вами поговорить. Зайдите ко мне, пожалуйста». Таня знала, что Соколовский был очень занят на съемках, поэтому запланированная им поездка куда-то за Урал все откладывалась и откладывалась, и догадалась, что разговор пойдет именно о ней. Правда, никак не ожидала, что этот разговор начнется так необычно. Соколовский подождал, пока она войдет в его кабинет, тактично закрыв дверь прямо перед любопытными гусиными клювами его гостиничных сторожей. Указал ей на кресло у его стола и достал из мягкого замшевого мешочка слиток золота, установив его прямо перед Таней. Она недоуменно воззрилась на начальство, потом покосилась на слиток, пожала плечами. Соколовский хмыкнул, достал второй замшевый мешочек и водрузил рядом еще один слиток, а потом еще и еще один. При этом он внимательнейшим образом наблюдал за Таниной реакцией, не пропуская ни единого движения лицевых мышц, ни единого взгляда. Таня недоумевала и все. Не было ни восхищения, переходящего в алчность, ни внезапно вспыхнувшего желания обладать солидной горкой золота, выложенной перед ее носом, ни безуминки во взгляде, которая иногда проскакивает даже у самых уравновешенных людей, которые первый раз встречаются с драконовой приманкой. «Прекрасно!» — наконец поставил диагноз Соколовский. «Вы не среагировали». «Филипп Иванович, я, может быть, не очень поняла, а что я должна была сделать?» Таня чувствовала себя неловко. «Вы все сделали замечательно, Танечка. Понимаете, там, куда я вас командирую, ваша реакция на золото будет самой лучшей вашей страховкой. Там с иным восприятием этого...» Он небрежно щелкнул ногтем по верхнему слитку и продолжил. «И появляться нельзя, особенно в это время года». «Что-то я уже волнуюсь». «Нет-нет, не переживайте. Тем более, что я сейчас немного разобрался с делами и могу вас сопроводить. И, кстати, а где Крылана?» «У себя. Она же снимает квартиру рядом с моей». «Свободолюбие — наше все», — рассмеялся Соколовский, приходя в расчудесное настроение и укладывая слитки назад в мешочки. «Вы ей скажите, что недельки через две мы отправимся в путь». «А ее сопровождение тоже будет нужно? Ну, я думала, что если вы поедете, то...» «Нет-нет, ее компания будет очень не лишней», — заверил подчиненную Соколовский. «Я бы еще и Врана взял, но он учится, так что не стоит его срывать». Разговор мало что прояснил, и Таня выходила из кабинета озадаченная. Машинально погладила обоих гусей, не замечая одобрительного взгляда Соколовского, и отправилась обратно к себе в квартиру. Она шла и думала, что страшновато как-то ехать непонятно куда, непонятно зачем, да еще это золото. Даже с медведем, к которому Соколовский ее отправлял этой весной, было как-то попроще. Медведь он и есть медведь. Правда, за следующие две недели шли такие клиенты, что Тане хотелось поскорее уехать, пусть даже в неизвестность за Уралья. «Они что, сговорились? Осеннее обострение?» — шипела Танина коллега Вероника, провожая взглядом мужчину, нежно прижимавшего к себе прозрачную пластиковую переноску с... «Краба припёр! Ну что нормальный вет должен сделать с радужным крабом?» — изумлялась она. Однако Таня держалась молодцом. Даже горестный рассказ мужчины ее не смутил, хотя интонации больше подходили к повествованию о члене семьи. «Вы понимаете, да? Он мягкий. Он полинял и мягкий до сих пор. Я не понимаю. Я все сделал, как в инструкциях из зоомагазина. Было написано, но он сначала не ел, потом полинял. Я чуть не помер, когда увидел пустую шкурку без краба внутри. А теперь вот никак не твердеет». «А вы в тот зоомагазин обращались? Может быть, там вас проконсультируют?» — мягко уточнила Таня. «Уволился тот тип, который ракообразными у них занимался, а остальные ни бельмеса не понимают», — печально поведал клиент. «Тогда давайте разбираться». Тане очень помогло то, что она когда-то забрела на форум любителей экзотики. «Вы воду ему подсаливали?» «Нет, а зачем? Он же в пресной живет». «Они предпочитают линять в солоноватой воде. И жесткой». «Жесткой? А я воду фильтрую, но я же ему пищу кальцием посыпаю». «Но он же ее не ел», — парировала Таня. «Это вполне нормально. Перед линькой они не едят, а кальций получают из воды». «А я ее очистил от кальция», — дошло до клиента. «Именно. Так что сейчас вы идете домой, возвращаете краба на его место жительства, подсыпаете ему в воду, содержащие кальций, элементы, коралловый грунт или кусочки кораллов. В зоомагазинах такие есть. И спокойно ждете. Панцирь у него скоро окрепнет». Следующим номером шел тип с... «Настя, а что это у клиента в руке? Он чего, сучок, приволок на прием? Уже пора психиатрию приглашать?» — тихо уточняли у администратора сотрудники клиники. «Это палочник», — возмущенно ответила Настя, которая вообще последнее время была на взводе. То мыши, марширующие на задних лапах, ровными рядами ей мерещатся, то психи с насекомыми ходят. «Ну, насекомое такое!» «Надо же! «По странности-то кучно пошли», — среагировали коллеги. Таня, рассмотрев пациента и выслушав его хозяина, только вздохнула про себя, припомнив закон парных случаев. «Понимаете, я его недавно купил. Он взрослый и, похоже, больной. Посмотрите, он посветлел сильно, как-то набух. Отеки у него, да? А потом так неуклюже стал двигаться. Продавец сказал, что он здоров, но я же вижу, что что-то не так». «Отеков у них не бывает. Он действительно здоров. Просто собирается линять», — успокоила нервного типа Таня и продолжила. «Это все так и бывает при линьке. Расспросите продавца поподробнее. Только не начинайте с обвинений. Насекомое вполне здорово». «Интересно, а кто будет следующий? Крокодил с линькой? Или вамбата принесут с жалобой на то, что у него помет кубической формы?» Таня представила изумление гипотетического владельца вамбата и рассмеялась. «Вот удивительно. У всех есть интернет, но почитать о животном, которое ты купил, почему-то многим влом. А ведь несложно найти информацию о жесткой воде для крабов, о том, как выглядит линька у палочников. И да, о том, что помет вамбатов действительно в форме куба». Впрочем, Таня предпочла бы и дальше принимать подобных клиентов, чем общаться с очень приятной на вид, любезно сияющей улыбкой и приятностью женщиной средних лет, пришедшей с чудесным черным котеночком в модной переносочке. Татьяна поначалу даже обрадовалась обычному котенку, потом попыталась было задавать уточняющие вопросы, а под конец просто машинально кивала, слушая высказывания клиентки. «Понимаете, он такой славный, такой чудесный, он всем так понравился. И мне, и мужу, и сыну. Он нас просто покорил». «Я понимаю, котенок очарователен. Но что вас все-таки беспокоит?» Клиентка как не слышала. Похоже, что у нее была какая-то программа высказываний. И пока она ее не отыграет, до следующего пункта им так и не добраться. «Мне многие мои подруги говорили, что он мрачный. Ну, что черный цвет — это негативно. А я им говорила, что это ерунда. У нас даже шторы в гостиной черные и ничего». «Правильно вы говорили. Так что с котенком?» «Понимаете, я считаю, что нет источника зла. Все страхи и все зло — это только начинка в голове человека, и все. Поэтому каждому свое. И это нормально. Мир основан на контрастах, и у каждого всегда есть выбор. Это моя жизненная философия. Я живу в позитиве и стараюсь видеть только хорошее. От плохого отворачиваюсь. Вот так легко и просто. Поэтому да, я взрослый человек и говорю такие вещи. И я знаю, что я говорю». Таня слушала, слушала и не выдержала. Помимо того, что дама говорила ерунду, перемежая ее пустой трескотней и вставками про выбор и философию, она ничуть не приблизилась к тому, ради чего, собственно, и пришла к ветеринару. «Простите. Я бы хотела услышать, что именно произошло с вашим животным», — прервала клиентку Таня. «А, вы об этом. Понимаете, он... Ну, у него...» Дама замялась, но воспряла, вспомнив свою ключевую позицию. «Мы живем на позитиве». «Да, я помню. Вы уже об этом упоминали», — заметила Таня. «Вот, это мое жизненное кредо. Я стараюсь видеть только хорошее». «И от плохого отворачиваетесь», — подсказала ей Таня. «Да», — обрадовалась клиентка. «Вот именно. Вот в том-то и проблема. Он нам очень нравился, но он...» Ларчик открывался просто и банально. У котенка возникла проблема с пищеварением. Какая-то непозитивная, дурно пахнущая и прямо-таки не вписывающаяся в жизненную философию дамы. А если сложить ее высказывание о том, что она отворачивается от всего негативного и видит только хорошее, логика была элементарна. Котенок перестал приносить позитивные эмоции. Значит, надо сделать так, чтобы он не приносил негативные. Но выкинуть — это как-то совсем негативно. А как быть? Именно для того, чтобы уменьшить это неприятное ощущение, и была выбрана Таня. «Погодите, ничего страшного с котенком не произошло. Это просто легкий колит. Он лечится без проблем». Ах, ну как Таня не поняла самого главного? Дело-то было в том, что котенок стал источником негатива. Ассоциации такие возникли. А раз так, то с Калитом или без него, несчастному глупышу черного цвета уже не было места рядом с философствующей дамой. «А я заплачу, вы не думаете. Но мы просто не можем соседствовать с этим животным. Тем более, что моя знакомая уже обещала нам щенка от своей собаки. Понимаете, все-таки главное жить на позитиве». Мило улыбнулась симпатичная, приятная на вид женщина. Таня едва сдержалась. Ужасно хотелось уточнить. «А вы уверены, позитив согласен на то, чтобы вы на нем жили?» Но профессиональная закалка позволила смолчать об этом и перейти к конкретике. «Видите ли, мы не занимаемся пристройством животных. Это обязанность владельца. Если он по какой-то причине не может содержать питомца, найти того, кто будет продолжать о нем заботиться». «Ну, а Лютик болен. Как же я его пристрою?» «Хорошо, давайте лечить Лютика». «Только я? Я не могу вернуть его домой. Нам сегодня уже щенка привезут». Таня стиснула зубы, чтобы не уточнить, куда денется щенок, если от него чуткая натура хозяйки учует какой-то негатив. «Тогда вы можете оформить его в стационар», корректно просветила она владелицу Лютика, «и начинать искать ему новых хозяев». Она покосилась в карточку котика, и брови невольно поползли вверх. «Полное имя Люта-кот? Какое оно, однако, позитивное!» «Да, мы тоже так решили!» Не ощущая сарказма, обрадовалась дама. «А щенка хотим назвать волколаком. Понимаете, зло — это только то, что в голове, а мы воспринимаем все радостно». После ухода дамы с котенком, которую администратор Настя повела оформляться в стационар, Таня решила, что если она еще раз сегодня услышит что-то о позитиве, то просто завизжит хотя бы про себя. Через 3 дня, когда Лютик был абсолютно здоров, дама заявилась в клинику со своей коллегой, которая, к счастью, мыслила более приземленно, но мечтала завести черного котика. «Юля, хватит! Я о твоей философии наслышана более чем. Девушка, нужно исправить его в ветпаспорте. Хозяйкой котенка теперь буду я», — заявила решительная и здравомыслящая женщина. Лютик, наскучавшийся по ласке, с удовольствием вышел из бокса на руки к новой своей владелице. И Таня было решила, что история на этом закончилась. Да как бы не так. Через неделю та же самая дама с философией приволокла на прием к Тане щенка-волколака. «Понимаете, я не могу», — расстроенно вздыхала клиентка. «Я живу на...» «Я помню, на чем именно вы живете», — остановила ее Таня. «Давайте ближе к делу. Что беспокоит щенка?» «Да это меня. Меня беспокоит. Я не чувствую от него пози...» «Простите, у него что-то болит? Что-то не так со стулом? Он не веселый?» «Нет, нет, но... что-то не так». Таня пинками загнала раздражение в угол. «Мало ли, может, какой-то симптом беспокоит хозяйку щенка. А она так привыкла излагать свои мысли подобным способом, что иначе у нее не получается. Слушаю вас». «Да лучше бы и не слушала». Продираясь в дебрях позитивно-негативных эмоций и философий, удалось выяснить, что щенок оказался как-то не нужен, не интересен. Гулять с ним надо, он лает, грызет обувь, делает лужи. Это вот все не есть хорошо. А следовательно, от этого надо немедленно избавиться. Философия такая, понимаете, да? «Вернуть заводчице», — предложила Таня, которой стало отчаянно жалко щенка. «Нет, она не берет. Мы пробовали». «Ну, тогда пристраивать», — пожала плечами Таня. «А можно и его в ваш стационар?» «Зачем? Он же здоров!» Таня покосилась на добродушного собачьего малыша на смотровом столике. «Ну, понимаете, он погрыз дорогие вещи. Я бы не хотела возвращать его в нашу квартиру. Мы собирались завести игуану. Это такой милый дракончик. А тут эти негативные ощущения». «Щенок-шпица — это не самое сложное животное в пристройстве. Так что за него Таня не очень переживала. Наоборот, ему повезло быстро и дешево отделаться от позитивщицы. но, предвкушая скорую встречу с игуаной, ставшей источником отрицательных эмоций, Таня взяла себя в руки и постаралась описать в подробностях все прелести содержания этих животных. «Правда? Ой, и что мне теперь делать? И муж, и сын так загорелись, так мечтают об игуане. А может, лучше заказать авторскую фигурку? Знаете, можно сделать подвижного зверя, недешево, правда. Но если сравнивать эти расходы с покупкой животного, террариума, освещения и обогрева, питания, лечения, витаминов и прочего, то уникальная, очень позитивная и удобная фигурка будет значительно дешевле». Таня была почти уверена, что услышала в углу за шкафом тихий смешок, но сделала вид, что ничего такого не было. После выхода из кабинета особы со специфическим мышлением, отправившейся сдавать абсолютно здорового щенка в стационар, Татьяна ощущала себя так, словно мешки с кирпичами таскала. «Ну, надеюсь, что больше мы с ней не встретимся», — выдохнула она. «А с игрушечными игуанами, пусть даже авторскими, и в смешанной технике к ветеринарам не ходят. Их продать проще и лечить не надо. Ой, скорее бы в командировку. Хоть отдохну от этого позитива. А то от меня прямо искры летят. Чуть сдержалась».